Глава 78. Ангелина. 2 недели спустя. «Все отчеты на почту пришли!» Слышу голос Никиты в коридоре. «Сейчас пришли!» Дальше понимаю, что он снимает ботинки, но разговор явно не закончен. «Я не на русском, что ли, разговариваю?» Бронит он кого-то, и я невольно улыбаюсь, вспоминая, как занимала место его секретарши. «Сам посмотрю». Забавно. Кажется, будто вечность прошла. Целая жизнь. Она так резко и необратимо крутанулась, что с ума сойти можно. Кладу руку на живот и глажу его, даря тепло малышу. «Папа приехал». Тихо произношу и спешу выйти ему навстречу. Я и не думала раньше никогда, что бизнес отнимает у Никиты столько сил, столько времени. Вся его жизнь крутится вокруг работы, но он все равно умудряется как-то вписать в нее меня, Ваську и свою семью. После того знакомства с родителями мы еще пару раз приезжали к ним на ужин. Было уже не так страшно. Тимур Александрович не смотрел на меня оценивающе и, кажется, окончательно принял выбор сына. «Привет!» — улыбаюсь, облокотившись о дверной проем. «Черт!» Служит мне ответом, и мой босс тянется за телефоном снова. Тот дринькает, принимая сообщение за сообщением. «Что-то срочное?» — уточняю я. «Нам ведь нужно спешить, Василисе сегодня будут примерять протез, который привезли только вчера». «Ага», — хмыкает мужчина. «Вот, смотри». Никита протягивает мне телефон, и я вижу там селфи улыбающейся Марины в шляпе и ее парня. Абрамову удалось оформить развод очень быстро. Сработали связи, и его бывшая жена со своим мужчиной скорехонько умотали на Бали. «Не понимаю я этого», — пожимаю плечами. «Чего?» «Ну, деньги ведь закончатся у них, правильно? А Марина эта явно не из тех, у кого с милым рай и в шалаше». «Это не твоя проблема, поняла?» — строго произносит Никита. Он притягивает меня к себе, и у меня мурашки бегут по коже от его обжигающего тепла. «Просто уясни, что нас это больше не касается и касаться не будет». «Хорошо». «Точно?» «Точно». «Смотри у меня». «Я, если что, с тобой и в шалаше согласна». Сообщаю зачем-то, и это мое признание вызывает у мужчины смешок. «Ха-ха, глупенькая ты». Еще раз усмехается он и целует меня в макушку. «Надеюсь, вы готовы, а то осталось мало времени». Абрамов смотрит на часы, и я спешу за сестрой, чтобы немного поторопить ее. Все-таки такой важный день сегодня, не хочется опоздать. В клинике мы проводим несколько часов. Глядя в счастливые глаза сестры, я тоже чувствую себя хорошо. Она заслужила это. Вася — боец. Столько всего перенесла и всегда вывозила там, где я не справлялась. «Я теперь Василиса, бионическая рука!» — игриво восклицает сестра. «Будешь Гелю обижать? По башке тебе настучу!» Она изображает движение робота, а Никита закатывает глаза. «Вы с Никой точно два сапога пара!» — заключает он и обнимает меня за плечи. «Спасибо тебе, Никит, за эту возможность. Благодарю я». «С ума, что ли, сошла?» — отзывается он. «Если надо, я вам еще 1000 таких рук закажу». «Сплюнь!» — кричит Васька, и мы дружно хохочем. А ведь еще полгода назад я о таком и мечтать не могла. «Слушай, Гель, там нас отец куда-то звал. Придется съездить, потому что он не отстанет». Понимающе киваю. «Надо так надо. Я не занята». «Тогда Васю закинем к моим, а сами к папе?» «Угу». «Вот это агрегат!» — восклицает Ника, как только моя сестра выходит из внедорожника. «Он не тяжелый?» — беспокоится Варвара, которая, как обычно, встречает нас на пороге. И пока они оживленно обсуждают обновку моей сестры, мы с Никитой возвращаемся в город, где нас ждет Тимур Александрович, который на своей машине снова увозит нас за город. Привозит в какое-то живописное место и заставляет выйти из автомобиля на пустыре. Я, если честно, слегка напрягаюсь. Но он вдруг довольно дружелюбно спрашивает. «Нравится здесь?» «Да», — отвечаю честно. «Тут правда хорошо, дышится легко. После московской загазованности я реально это ощущаю». «Ты что придумал?» — скептически смотрит на отца Никита. «Да вот, прикупил на днях», — признается Тимур. «Здесь можно отлично устроиться. И от города недалеко». Конечно, мы уже начинаем понимать, к чему он клонит. А отец Никиты так говорит, будто и не предлагает вовсе, а уже все решил за нас. «Я квартиру предпочитаю, ты же знаешь», — напоминает мой мужчина. «У вас дети скоро родятся, им свежий воздух нужен, простор, правильно, Ангелина?» Когда он меня спрашивает, я даже вздрагиваю от неожиданности, но все же отвечаю, что согласна. Если честно, всю жизнь мечтала о большом светлом доме. А если еще и в таком месте, просто сказка. «Я вам этот участок на свадьбу подарю, а там делайте с ним что хотите». 2 недели прошло, а я все не могу поверить, что моя новая жизнь настоящая. «Ты что, не сказал ей?» Тимур Александрович удивленно поднимает бровь. «Да, не успел», — выдыхает Никита. Потом он поворачивается ко мне, шарит по карманам и достает оттуда небольшую бархатную коробочку. Абрамов открывает ее, являя свету кольцо с крупным камнем, и даже встает на колено, прямо на траву. Мне хочется подорваться к нему и поднять, потому что переживаю, что он испачкает свои дорогие брюки. «Ты выйдешь за меня замуж?» — спрашивает Никита Тимурович, ближе поднося ко мне коробочку с кольцом. А меня настолько переполняют эмоции, что я даже языком пошевелить не могу. Получается только часто-часто закивать и мельком взглянуть на Тимура, убедившись, что мне не чудится, и он тоже это видит. И когда Абрамов надевает мне на палец массивное кольцо, я понимаю, что весь мир у моих ног.